Глава 18. Как родные. Как фараон, обернутый от пояса и ниже простыней и с голым торсом, Иван колдует с чаем. Я любуюсь, не смея отвести глаз. Пахнет травами. За окном перестает грохотать, ливень чуть стихает. Иван дает мне чашку и конфеты. А ты? А я просто чай. Мне сладкое отменили. «Но не в этой же ситуации», — возмущаюсь я. «Какой? Нормальная ситуация?» «Ни хрена себе нормальная. Это мой самый аховый экстрим за всю жизнь». «Ты зачем сюда рванула-то?» Выдыхаю, опуская взгляд. «А, я собаку нашла. У нее хозяин умер, и ее усыпить хотят. Если никто сегодня-завтра не заберет, я решила забрать. И заблудилась». «Неясно. Но ничего, завтра позвонишь, заберем. Что за собака-то?» «Став». «Щенок?» «Нет, взрослая». «Хм, такая себе затея. Ты представляешь, сколько сил надо на такую собаку? Времени, терпения, любви». «Ты тоже думаешь, что я легкомысленная и брошу ее?» С обидой отворачиваюсь. «Допускаю такую мысль». Дуюсь на него, смотрю на огонь. «Уж лучше не брать, чем потом бросить. У нас, когда кого-то забирали, а потом возвращали обратно...» Появляются стальные нотки в его голосе. «Сердце мое сжимается. А тебя забирали?» «Нет. У меня группа здоровья была, стрёмная. Больных брать не хотят». «У тебя?» «Ага». Смеется. «Дохлый был совсем мелкий». До нормы по весу не дотягивал. То бронхит, то пневмония, то гастрит. «А как же ты в спорт попал?» «Дрался, как берсек», — улыбается. «В какой-то момент до меня дошло, что не дрочат только тех, кому плевать, какой перед ними соперник и сколько их. Его мочат, а он всегда встает и убивает в ответ. Не может встать, убивает потом, как очухается». Но неотвратимо достанет тебе не руками, так лопатой. Ну и на отборе бес меня забрал в школу на детские сборы. Дразнил Ванькой-встанькой. Сколько ни роняй, я все равно поднимался. Откормил, вылечил, накачал, мозги вправил. Он мой батя на самом деле. Папа тоже хороший. Немного становится грустно за отца. Я не спорю, пожимает плечами. Но у меня его не было, а бес был. Чай вкусный. Согрелась? Да, согрелась. Но я хитрю, чтобы получить опять его объятие. Нет, морозит. Встаю с кресла, намекая, чтобы уселся на свое место. Тяжко вздохнув, приземляется. Довольная, устраиваясь сверху. Втыкаюсь носом в его щеку. «А у тебя совсем никого-никого родного не было? До беса твоего?» «Никого, никого». Пытаюсь представить его маленьким. Мне становится так больно за него. Сижу, глотаю слезы, поглаживая его по затылку. «Ты чего, Ясь?» Настороженно. Ведет пальцами по моим мокрым щекам. «Ничего», — рванно вздыхаю. «Я буду тебе как родная, обещаю». Крепче обнимаю за шею, тыкаясь в ухо мокрым носом. «Да ладно!» — тихо смеется. «Завтра же опять поругаемся». «Ну и что? Все ругаются. Я с родителями по 5 раз на дню могу. Это же не делает нас чужими». «Родная!» — скрипит его голос. «Уж лучше бы нет». «Почему?» «Потому». Шепчет с надрывом, касаясь своим носом моего на мгновение. Закрывая глаза, улетаю в это ощущение. Мгновение до поцелуя. Внутри накаляется до бела, рассыпаясь сладкими искрами. Но он отворачивается. «О чем мы говорили?» Сижу растерянная. «Я в детстве очень брата хотела старшего, признаюсь я. А потом насмотрелась, как старшие с младшими воюют, перехотела. Захотела сестренку младшую. А потом меня папа в лагерь отправил с вашими, Я резко всех перехотела. Захотела собаку. Но мне не разрешили. Свеча догорает и гаснет. «Какая ты непостоянная девица!» Улыбается в темноте своей белозубой улыбкой. Разворачиваю за скулы его лицо к себе. Очень хочется поцеловать, но он не целует, и я не решаюсь. «Ясь, что ты делаешь?» Тихий выдох. Смотрю. Глажу большими пальцами его лицо. Но поцелуй меня, пожалуйста. Но он, не дыша, не двигается. Ёрзаю, ощущая, как его эрекция вдавливается мне в бедро. Чуть слышно гасит стон. Не контролируя себя, утыкаюсь своим лбом в его лоб, закрывая глаза. Его пальцы сминают мою спину, и мне кажется, сейчас мы снова улетим. Ласкаемся в порыве лицами. Губы скользят по губам. «Ясь!» — хрипло и дрожащим голосом. «Иди, ложись спать!» «Что?» «Иди!» — давящее зло сквозь зубы. Пальцы до боли впиваются в мою спину. Мы дышим тяжело друг другу в губы. Оглядываюсь. Диванчик очень маленький. Это надо совсем к Эдику в руки залезть. Туда? Да. Зло. От обиды вспыхиваю. К нему он меня отправляет. Сердце обрывается от этого. Припечатываю в эмоциях ему по щеке, слетаю с коленей. Хватает за руку, дергает обратно. Лечу, приземляюсь в его руки, тихо взвизгиваю, боясь удариться об что-то в темноте. Но он ловит так, что я надежно опять упакована в его объятия. Стискивает меня до боли. «Не уходи», — выдох в шею. Прижимается щекой к моей груди, а я к его волосам. И дышу его мужским запахом, наполняясь им до самого низа. Там все болезненно ноет от желания. Перекидывая бедро, сажусь на него верхом. Мы обнимаемся и снова замираем. А под простыней на нем тоже совсем ничего. Его член, напрягаясь, вдавливается мне в живот. «Только не отпускай меня, пожалуйста», — зажмуриваюсь я. «Я очень-очень-очень», — рвется его шепот. «Хочу, но мы же не можем». «Да, отец нас просто убьет, если узнает о чем-то таком». «Мы никому не скажем», — шепчу ему в губы. Мучительно. По его телу идет судорога. Я, не контролируя себя, прогибаюсь, пытаясь поймать трение о его член. «Блядь, блядь, блядь!» — дрожит и срывается его голос. Кусаю его за верхнюю губу. «Ясь!» — жалобно. «Нет!» Сгребает меня, укладывая лицом к себе на плечо. «Засыпай! Ну, пожалуйста!» «Как засыпать? У меня сейчас сердце грудную клетку взорвет!» Он откидывает голову на спинку. Прижимаюсь своей щекой к его. «Плавимся!»